Радостный гул пробегает по сотне. Слова командира электризуют казаков. «Свой аэроплан! Англицкий!» Несутся радостные восклицания, заражая надеждой измученных людей. Взбодренные словами Гамалия, они радостно машут шапками и, не боясь обнаружить себя, вылезают из кустов, стараясь хоть краем глаза разглядеть скрывшийся в облаках самолет. «Теперь близко. Мабуть, скоро и дойдем». «Давай Бог», — поддерживают довольные голоса. «Помаялись немало. Треба и отдохнуть». «По коням», — гудит голос Исаула. «Едем, пригибая высокую, сверкающую росой траву. Усталости как не бывало. Аэроплан развеял сомнения и неуверенность. Тяжелый путь, зной, убитые товарищи и страх за себя — все забыто и рассеялось, как дым. Востриков, несмотря на разболевшуюся рану, потешает прибаутками казаков. Взрывы смеха пугают притаившихся в траве птиц. «Очумели от радости жеребцы!» — кивая в сторону смеющихся, говорит вахмистр. «Ровно живой водой сбрызнули. Но и то сказать, ваш бродь, много муки на себя приняли, не дай бог никому. Спасибо вам да командиру. Без вас нам бы не дойти». Я гляжу в ясные глаза Никитина и чувствую невыразимую радость от простых слов честного малого. «Ой, на горі! Та ж не ци жнуть, а під горою яром долиною казаки йдуть!» — затягивает в полголоса запевала. Певцы негромко подтягивают старинную запорожскую песню, разливающуюся по сонной равнине. Гамалий довольно усмехается. «Пусть поют. Впереди еще немало трудностей. Конец пути не близок, а такая бодрость духа доведет нас до англичан. Я еду рядом с ним. Мы отделяемся от сотни. И Сау продолжает. Я не уверен, был ли это на самом деле союзный аэроплан. Думаю, что да. Его окраска, направление и моя редко обманывающая меня интуиция говорят за то, что это был английский самолет. Но так или иначе, необходим был хороший подъем, который подбодрил бы и освежил казаков. Я не ошибся в своих расчетах. Сейчас мне не страшен целый батальон регулярной турецкой пиады. Примечание. Пиада — пехота. Конец примечания. Цель оправдывает средства, и я внутренне согласен с Исаулом, но мне почему-то не хочется повернуться лицом к весело поющей сотне. Я вспоминаю ясный взгляд Никитина и его просто сказанные слова. «Не дай бог, сколько муки приняли на себя казаки!» И мне становится тоскливо от веселых звуков залихватской песни. Переходим вброд неглубокую речонку и, напоев коней, снова двигаемся в путь. Веселая бодрость не покидает казаков, и только отсутствие табака мучает людей. «Ничего, вот придем к английцам, они каждому по фунту отвалят», — шутит Химич. «А кто их знает? Они, может, через фронт добры, а как по соседству станут, так, может, еще хуже столоверов». Эх, веселое горе казацкая жизнь! Это правда. Да бёр топор до бревна, как поцелует бревну смерть. А бис их зная, балакают люди, еще английцы, те же самые немцы. То ж порося, только ростом с карася, подхватывает Востриков. Хо-хо-хо, заливается сотня, забыв на минутку об отсутствующем табаке. Делаем привал. Дозоры спугнули пару бурых лисиц во всю прыть улепетывающих по равнине. Казаки с удовольствием гогочут им вслед. «Видите, что значит доппинг? Бодрый дух, великое дело, батенька!» Казаки беспрестанно оглядываются назад. Каждому хочется увидеть возвращающийся аэроплан. Иногда чей-нибудь прерывистый голос радостно возвещает «Летить?» «Ей-боже! Он летить!» Сотня устремляет взоры в указанную сторону и внимательно разглядывает совершенно чистый небосклон. «Тю, ведьмак! Так то ж карга!» Неожиданно сплевывает в сторону Востриков, и смущенный наблюдатель под общий хохот прячется в ряды. Аветис чувствует себя слегка нездоровым. Его лихорадит с самого утра и тянет ко сну. Фельдшер сует ему обладки с хиной и какие-то порошки. Переводчик пожелтел, осунулся и жалуется на отсутствие аппетита. «Малярия тропическая», — стонет он, лязгая зубами и ежась от холода. Через 5 минут он настолько ослабевает, что его укутывают в бурку, покрывают дорожным плащом и кладут на походные носилки, на которых он продолжает дальнейший путь. Снимаемся с места и идем опять. Странно, когда мы проходили по выжженным пескам пустыни и жарились под нестерпимыми лучами солнца, мы не имели такого количества больных, как теперь. Почти четвертая часть сотни ощущает слабость, озноб и болезненное головокружение. Даже Гамали ослабел и принимает удвоенные дозы хинина. Тучи несносной мошкары и больших усатых комаров атакуют нас. Мелкая мошка забирается в рот, в глаза и буквально не дает дышать. Сырой луг, на котором сквозь травы просачивается вода, переполнен мириадами беспощадных насекомых, с неописуемой жадностью набрасывающихся на людей. Кони еле идут, мотая головами, тщетно пытаясь согнать облепивших их маленьких мучителей. Мы напрягаем силы, чтобы выбраться из долины и избавиться от этой новой напасти. «Колы б був табак, вони б диму боялись», — выплевывая изо рта мошек, бормочет Гамалий. Исаул явно заболел. Синие круги рельефнее выступают под глазами, и нездоровая бледность ясно свидетельствует о его состоянии. Слегло еще трое казаков. Осталось только двое свободных носилок, а малярия избирает себе все новые жертвы. Хина, принятая утром, не помогает, и число больных к вечеру удваивается. От утренней бодрости и оживления не осталось и следа. Понуро, еле-еле передвигая ноги, кони везут на себе выбившихся из сил апатичных казаков, из которых добрая половина страдает от жестокого приступа лихорадки. Гамалию худо, силы покидают его. Стиснув зубы, он слезает с коня. Прихворнув, треба полежать, — говорит он, и, не выпуская из рук повода, валится навзничь на траву. — Иван Андреевич, ложитесь на носилки, — советую я. — Нет, не надо, малость отдохну. А вы езжайте дальше, не задерживайте людей, — едва слышно бормочет он, и я вижу, как его лихорадочно горящие глаза закрываются от нестерпимой боли. Около командира остаются Горохов, фельдшер и вахмистр. Сотня, не обращая внимания, равнодушно проходит мимо. Наша колонна напоминает теперь передвижение тылового госпиталя. Изнуренные лица казаков бледны и искажены страданиями. Неудержимая дрожь трясет их, заставляя громко лязгать зубами. Некоторые не могут преодолеть мучительного приступа рвоты. Мало-помалу проклятая мошкара отвязывается от нас. Сырой топкий луг с его ядовитыми испарениями сменяется неровной долиной, окаймленной кое-где высокими холмами. Вечереет. Я беспокоюсь о командире. К тому же состояние моих или держащихся в седле людей заставляет меня остановиться на ночлег. Выбираю самый высокий холм и, подведя к нему сотню, спешиваю казаков. Половина из них сейчас же пластом валится на землю, забывая о еде. Усталые кони, повесив головы, не пытаются даже отойти от хозяев. Отбираю здоровых казаков и приказываю им стреножить лошадей. Забравшись на холм, оглядываю в бинокль окрестности. Химич, которого не берет никакая лихорадка, жуя сухарь, карабкается ко мне. Ну и дела. Больше половины сотни в горячке лежит. Ежели завтра не отойдут, надо дневку делать. Все равно не дойдем. Я и сам это знаю. Но меня успокоил фельдшер, уверяющий, что приступы тропической лихорадки повторяются лишь через сутки, и, следовательно, завтра она как будто не должна мучить казаков, если только на утро не заболеет другая половина людей. Закат догорает, и долина быстро погружается в темноту. На горизонте вспыхивают зарницы. Что-то отсвечивает вдали. Несомненно, это река, но какая? Неужели тигр? Я так потрясен этой догадкой, что не смею даже поверить в ее правдоподобность. Ведь если это так, то мы уже добрели до назначенных мест. Ждут ли нас здесь или дальше союзные разъезды, я не знаю. Но сознание, что мы, русские солдаты, несмотря на непреодолимые препятствия, на голод, зной, бои и многоверстный путь, все-таки дошли до цели, наполняет меня горделивой радостью, которая тут же гаснет, подобно спичке. «Ваш бродь, командир едут». Совсем ослабели, вовсе не в силах. По ложбинке едет группа из трех человек. Двое всадников поддерживают с боков поникшего в седле Гамалия. Мы кладем Исаула на сложенные бурки и закутываем его, обтянув лицо и руки марлевым пологом, чтобы предохранить больного от укусов комаров. Ночь, долина, холмы. И на одном из них спит сотня почти поголовно больных, разметавшихся в лихорадочном бреду казаков. Я снова вспоминаю слова мечущегося в жару Сухорука. «Видно, им своих жальче». Пытка усилилась. Шествие живых мертвецов по долине продолжается. Несмотря на успокоительные заверения сотенного эскулапа, малярия с самого утра начинает трепать больных. Проглоченная на ночь хина не дала никаких результатов. Люди еще больше ослабели, и почти вся сотня мучится в лихорадке. Химич, я, да еще десятка-два людей, кое-как крепимся и не поддаемся болезни. Коварная река, заболоченный луг с его смертоносными миазмами и мириады комаров отравили нас. Лихорадкой болеют не только люди, но даже кони. Они не похожи на себя. Глаза их мутные и воспалены, ноги дрожат и поминутно спотыкаются. Пот и пена обильно покрывают тела животных. Солнце сильнее нагревает долину, и горячий воздух дурманит больных. Гамалею все хуже, его поминутно тошнит, мучительные судороги сводят ноги и руки, зеленая слизь проступает на губах. Страдание людей достигает своего предела. «Не можу! Не мучь ты меня!» — глухим стоном раздается позади меня. Один из казаков сворачивает в сторону и почти валится с коня. Жесточайший озноб трясет скорченное тело, и хриплые стоны вырываются из груди. Пример действует на остальных. Еще двое казаков, не говоря ни слова, слезают с коней и садятся на землю. Смотрю на колонну, и она представляется мне вереницей теней. Проклятая малярия подкосила дух этих крепких двужильных людей. В таком состоянии мы не пройдем и версты. Приходится остановиться. Казаки сползают с седел и тут же опрокидываются на траву. Желтые, осунувшиеся, перекошенные страданиями лица с укором смотрят на меня. Тяжело больные лежат пластом, без движения, как покойники. Двое выкрикивают что-то нечленораздельное в горячечном бреду. Кони разбрелись по ложбинке. Немногие еще здоровые казаки гоняются за ними, стараясь их изловить. Усатое, перекошенное страхом лицо Химича, вырастает передо мною. «Погибаем ни за что, как бы к вечеру все не полегли». «Отберите сейчас же всех здоровых людей и приготовьте их», — приказываю я прапорщику. «Надо произвести глубокую разведку и найти какое-либо село. Нельзя оставлять людей без присмотра в таком состоянии». «Так точно», — по-солдатски отвечает растерявшийся Химич и сокрушенно вертит головой. «Но вот тебе не добрались до союзничков. И за что только людям такая маята досталась?» «Не дай бог, что с хлопцами творится. Вот-вот жизнью расстанутся», — печально говорит Никитин. Бравый вахмистр заметно сдал и осунулся. Его ласковые, немного печальные глаза страдальчески смотрят на меня. «И за что, ваш бродь, мучаемся? Разве нужно нам это все? Своих гордо степей некуда девать, а тут еще за чужие душу отдавай. Эх!» Он тяжело дышит, и его простое открытое лицо передергивается судорогой гнева. Это Никитин, вахмистр, тот, кто должен служить примером и опорой дисциплины сотни. Да, этот исторический, будь он проклят, рейд, отрезвил не только казаков, но и нас, офицеров лихого уманского полка. Командир сомлел, никак не очухаются, с растерянным видом подбегает ко мне Горохов. Около Гамалия возится фельдшер. Он льет воду на бледное лицо потерявшего сознание Исаула и сует ему под нос пузырек с нашатырем. Грудь больного судорожно вздымается. Из-под расстегнутого бешмета высовывается ворот грязной, давно не мытой рубахи. По волосатой груди стекают капли. Командир медленно открывает глаза. Секунду он неподвижно смотрит в небо, затем мутным взглядом обводит нас и слегка задерживается на мне. Напрягая усилия, он с трудом, еле слышно говорит: «Голубчик, не забывайте, мы уже у цели. Вперед!» Я успокаиваю его, и он, обессилев, слабо кивает головой. Обильный пот покрывает его желтое, обтянувшееся лицо. «Соберите разъезд и отправляйтесь с ним в разведку. Необходимо выяснить, куда мы попали». Химич испуганно смотрит на меня. Его лицо тревожно, а маленькие глазки беспокойно бегают по сторонам. «Что с вами?» Он мнется, недоверчиво косится на вахмистра и, беря меня под руку, уводит вперед. Мы идем, сопровождаемые тоскливой симфонией из кашля, стонов и тяжелых вздохов больных людей. «Не дай бог, что творится. Нехорошо с казаками. Беда!» «Что такое? Развалилась сотня, прямо сказать. Ни почем нет дисциплины. Озверели. С ними не только что в разъезд идти, а их теперь и на коня не посадить». «Глупости. Что вы там мелете вздор? Немедленно же отберите людей поздоровее и отправляйтесь». Химич еще больше меняется в лице. Его шея и лицо багровеют, на лбу выступает мелкий пот и надуваются синие жилки. «Воля ваша, Борис Петрович, я пойду. Только помните мои слова. Нехорошо у нас творится с людьми». Он быстро отходит, и я вижу, как его согнувшаяся спина мелькает среди понуро застывших коней. Взбираюсь на холм. На душе тоскливо и гадко. Химич прав. Сотня разлагается, падает дисциплина, гаснет вера на благополучный исход, а болезнь и лишение окончательно доконали казаков. Внезапно снизу раздаются крики и брань. Оборачиваюсь. Окруженный казаками прапорщик пытается говорить, но происходит что-то необычайное, настолько чудовищное и невозможное, что я не верю своим глазам. Один из казаков машет кулаком у самого носа Химича и, захлебываясь от злости, кричит на него, заканчивая свою речь крепкой руганью, а тот стоит, опустив голову, даже не пытаясь протестовать. Сбегаю к возбужденной группе. Сердце учащенно бьется, голова кружится от неожиданности. Мне навстречу, отрываясь от круга, спешит Никитин. Лицо вахмистра серьезно, его глаза сухо и внимательно смотрят на меня. В этом новом и незнакомом мне человеке я не узнаю всегда ласкового и спокойного Лукьяна. «Не ходите дальше, ваш бродь! Не хочет вас видеть казаки! Не вмоготу людям! Не дай бог не выдержат! Разнесут и вас, и командира!» — говорит он совершенно спокойно, и только суровая складка на лбу и серые строгие глаза подчеркивают особый смысл его слов. «Что ты говоришь? Ты понимаешь, что говоришь? Ведь это измена! Мы должны идти вперед!» — кричу я, задыхаясь от гнева и отчаяния. Что-то обрывается у меня внутри, в висках с точностью часового механизма отстукивают невидимые молоточки. «Вперед? Хватит уж! Находились! Не видеть разве? Ровно мухи дохнут!» Вахмистр равнодушно отворачивается и отходит от меня. «Да ведь это форменный бунт! Ты понимаешь, что за это грозит расстрел?» «Эх, ваш бродь! Оставьте пужать! Какой там расстрел? Спасибо, что казаки вашего брата в шашки не берут! Не видеть разве, что всем смерть пришла. Крестов захотели? Ладно, будут вам и кресты. Да только не беленькие, — хрипит Карпенко. Примечание. Офицерские георгиевские кресты были покрыты белой эмалью. Конец примечания. Его совсем согнуло в дугу. Скрючившись, он сидит на земле и с ненавистью смотрит на меня воспаленными, налитыми кровью глазами. Меня обступили бледные, изможденные люди. В их взорах я читаю обиду, укор, накопившуюся бешеную злобу. «Да ведь мы, братцы, уцели. Еще 40-50 верст, и мы соединимся с англичанами. Слыхали? Уже 20-й день все про то сказываете. Хватит! Никуда мы отсюда не пойдем!» — слышатся в ответ озлобленные голоса. «Повоевали, буде! Кому война, мать, чины да богатство дает! А нашему брату одно горе. Не согласны мы вперед идтить. Да ведь погибнете здесь. Все однако, нема нашего согласу наступать. Да ежели вам так хочется, то вы и шукайте сами англичан», — зло бросает Сухорук. «А нам уж довольны без того, вон вся сотня без памяти лежит». «Так? Ну ладно. Я иду к своему коню. По существу это единственное, что на самом деле можно только предпринять». Казаки с любопытством смотрят вслед. Двое или трое отрываются от группы и бредут за мной. «Что ж, ваш бродь, вы это всерьез или так?» — тихо и пытливо спрашивает Сухорук, из-под лобья глядя на меня. Я не отвечаю, и, вздев ногу в стремя, вскакиваю в седло. «Стой, стой, ваш бродь! Это не дело. Коли помирать, так не дуром!» Лица казаков светлеют. Мой пример, очевидно, действует на них, хотя большинство по-прежнему неподвижно и апатично лежат на земле. Несколько человек идут к коням, медленно и неуверенно разбирают поводья и также апатично съезжаются ко мне. Перелома еще нет, но я вижу, что самый острый и напряженный момент прошел, и люди снова подпадают под власть дисциплины. Химич приходит в себя и, еще красный от стыда и волнения, смущенно говорит, не поднимая на меня глаз: «Вы сами поедете, Борис Петрович?» Число всадников сзади меня все увеличивается, их набирается около 30 человек. Это все, кто еще может так или иначе держаться в седле. «Что ж», — вздыхает Сухорук, — «езжайте, толы все одно ни к чему». И он безнадежно машет рукой. Казаки угрюмы и недоверчивы. Они пошли за мной не по своему желанию, а потому что их подняла не в конец разрушенная дисциплина и вековая привычка подчиняться начальству. Не глядя на них, командую: «Равняйсь». С прежним безразличием они подтягивают коней, строятся в шеренгу фронтом ко мне. «Смирно!» — маленькое движение, и мой разъезд застывает. Холодные глаза Сухорука насмешливо щурятся, и он, сплевывая на траву, качает головой. «Разъезд готов. 36 человек на здоровых конях», — докладывает Химич. «Очень хорошо. Я беру с собой 20 человек при одном пулемете и иду в разведку. Если к ночи не вернусь, не беспокойтесь. Постараюсь прислать с Шичевки донесение. Не уходить отсюда раньше, чем я установлю с вами связи. Когда оправится командир, передайте ему вот этот пакет». Я наскоро набрасываю и отдаю прапорщику рапорт с объяснением цели и маршрута моей разведки и командую выступление. Через секунду мы удаляемся от оставшейся позади больной сотни. Сборный разъезд набран из всех четырех взводов. За урядника едет приказный Товстогуз, молодой, недавно прибывший с пополнением казак. Черный ствол люисовского пулемета выглядывает из-за его плеч. Казаки молчат. Печальная картина все еще свежа в нашей памяти. Пробую рассеять ее и заговариваю с ними. Отвечают коротко, односложно и нехотя. Переходим на рысь, и скоро сотня скрывается из виду. Идем ложбинками, чтобы нечаянно не обнаружить себя. В скучном безмолвии переходим от холма к холму. Впереди дозоры. Со мной всего 10 человек. Вдруг передний дозор останавливается, от него отделяется казак и скачет к нам. Что там, село, дорога или, может быть, неприятель? Сердце сжимается от томительной неизвестности. Казак быстро приближается к нам. Лица казаков насторожены. Они пристально глядят вперед. Но то, что встревожило дозоры, скрыто холмистыми неровностями. «Конный разъезд впереди», — сдерживая коня, докладывает связной. «Не далее, как в верстах в двух от нас». «Большой? Сколько человек?» «Да, видать, немного. Человек до 40 будет». 40 человек. Если это неприятель, то этого больше, чем достаточно, чтобы оттеснить меня и обнаружить слабую, небоеспособную сотню». Продвигаемся к холмам, на которых, наблюдая за противником, застыли дозоры. Товстогуз на ходу стаскивает с плеча пулемет и вкладывает в него широкую обойму. «Гостинец», — говорит он. «Я останавливаю разъезд и с двумя-тремя казаками поднимаюсь на гребень холма. Впереди зеленая степь, перерезанная в верстах в двух от нас широкой белеющей дорогой. У самой дороги, рассыпавшись в цепь, стоит в конном строю полуэскадрон. Несомненно, это регулярные части. В бинокль отчетливо видны прекрасные упитанные тела коней и длинные пики, которыми вооружены кавалеристы. Внимательно разглядываем друг друга. «Ваш бродь, это не иначе, как английцы», — вдруг решает Товстогуз. «Почему ты так думаешь?» «Та больно гарни кони, в полной справе. Разве у турков будут такие сытые кони? Николы. Они ж беднота, вроде цыган живут. Ничего нема, одно слово — босота», — убежденно говорит приказный. «Точно. Опять и форма не та», — поддерживают его казаки. «Насчет формы мои ребята, конечно, привирают. На таком значительном расстоянии даже шестикратный цейс не может определить обмундирование кавалеристов. Однако не век же взирать друг на друга. Я приказываю дозорам шагом продвинуться вперед и, не подходя на близкое расстояние к лаве, постараться разглядеть ее. Отбираю людей на лучших конях. Казаки съезжают с холма и отрываются от нас. Поддерживая их, мы трогаемся за ними шагом, внимательно следя за действиями полуэскадрона. Расстояние уменьшается, цепь по-прежнему неподвижна и как будто бы не намерена ни отходить, ни приближаться к нам. Меня охватывают радостные надежды. Кажется, это англичане. Конные фигуры растут, и я ясно различаю на пиках несколько флажков, чуть колеблемых ветерком. «Английцы! Ей-богу, английцы!» — шепчет возбужденный Товстогуз. В ту же минуту цепь, к которой мы приближаемся, встречает нас грохотом неожиданных выстрелов. Конные беспорядочно палят, и пули со свистом проносятся над нами. «От сукины дети!» — кричит Товстогуз, и, не ожидая моего приказания, бросив поводья, прямо с коня начинает бить из пулемета по лаве. Остальные казаки, в свою очередь, открывают огонь, и перед моими удивленными глазами неприятельская цепь стремительно поворачивает назад и во весь карьер мчится обратно, рассыпаясь в паническом бегстве по долине. «Попал! Одного сбили!» — вопят казаки, и с диким ревом скачут вперед, к месту, где катается по земле раненый конь. Все происходит неожиданно быстро и стихийно. Я не успеваю открыть рта для команды, как обстрелявший нас противник исчезает за холмами. Когда мы домчались до дороги, у которой только что находился полуэскадрон, раненый конь уже бился в агонии. Возле него, с простреленным горлом, хрипел одетый во френч индус. И так это были англичане. Первая встреча с союзниками завершилась зря пролитой кровью. По дороге, за холмами, еще курица, поднятая ускакавшими пыль. Обыскиваем убитого. Ничего, кроме записной книжки, испещренной странными непонятными буквами. Наскоро царапаю донесение. Встретился с английским полуэскадроном, который, приняв нас за противника, обстрелял разъезд ружейным огнем. Нашими ответными выстрелами убит один индус. После перестрелки полуэскадрон в расстройстве отошел на юг. Принимаю меры для связи и соединения с ним. Считаю необходимым ваше продвижение до дороги, лежащей в верстах в 16 от вас. При сём направляю для господина-переводчика записную книжку, найденную на убитом. Заклеиваю конверт и отсылаю донесение. Казаки нервничают. Встреча с англичанами взволновала их. Рысим по пыльной шоссированной дороге вслед за ускакавшим эскадроном. В дорожной пыли крупные следы кованых копыт. Проскакиваем пригорок и поднимаемся на бугор. Белеющая лента дороги режет зеленые просторы, причудливо вьется в темнеющих кустах и снова расстилается среди изумрудных лугов. Приблизительно в версти от нас, по обеим сторонам дороги, растянулась конная цепочка полуэскадрона. От нее вдоль по шоссе скачут конные, и откуда-то из глубины кустов тянутся серые пехотные цепи. Вдали черной неуклюжей массой ползет квадратная черепаха. Это или обоз, или выезжающая на позиции артиллерия. Как видно, нас всерьез приняли за противника, и теперь на этом поле, по всем правилам военного искусства, разворачивается боевая машина. Я останавливаю взвод и, наколов на острие шашки носовой платок, в сопровождении Пузанкова скачу на взмыленном коне к растянутой впереди цепи. Усталый орел, хрипя и надрывно дыша, скачет надломленным наметом, и только моя нагайка мешает ему перейти на спокойный шаг.